«Есть большие сомнения в возможности удержать», — пояснил ему свою позицию. «Вы наберете людей для гарнизона, которые будут постоянно сидеть на базе». Мой тон наглядно говорил о присутствующих больших сомнений на этот счет. «Ну, замялся Витька Стрелок, ты же тогда говорил о деревне». «Ага, вот теперь мне все стало просто и понятно. Предлагаешь повесить на свою спину мишень?» Я громко хохотнул, представляя дальнейшие перспективы. «В общем, так, народ, шанс у вас есть. Я же планирую здесь лишь хорошенько поживиться, но сразу зарекаюсь строить какие-либо долгосрочные планы, чего и вам желаю». Судя по выражению лиц, сталкеры пребывали под большим впечатлением от услышанного. Переведя дух и рассевшись вокруг стола, мы перешли к более прозаическим вопросам, а именно дележке добычи, которую еще требовалось собрать, посчитать, определить примерную стоимость, и только после того поделить в зависимости от личной доли каждого. Мне, как основному участнику, предопределившему своим появлением эту великую победу, предлагалась пятая часть от всего вместе с правом первого выбора, ну и то, что я уже успел благополучно захомячить. Сталкеры пока видели при мне лишь трофейное боевое оружие, потому удерживали возможные претензии при себе. Договорившись, приступили к тщательной проверке помещений конторы. Ремонтную мастерскую народ уже благополучно прошерстил. Сбор и оценка захваченного добра затянулись до самого рассвета. Народ долго сокрушался отсутствию возможности вскрыть сейф, предполагая, что самое-самое спрятано именно там. Я присмотрел себе очень удобный рюкзак примерно на 40 литров внутреннего объема, наложив в него всяких электронных устройств, малогабаритные радиостанции с зарядками, пару китайских ночников, абсолютно новый ноутбук в крепком корпусе и много другого по мелочи. Больше всего мне приглянулся современный армейский бинокль с лазерным дальномером, он был куда лучше того, который я отобрал у бандитского разведчика. Другого боевого оружия нам не попалось, лишь запечатанный цинк с патронами 5.45Х39, на который я наложил свою лапу. Сталкерам досталось много патронов к охотничьим ружьям, чему они сильно порадовались, водка, сигареты, а также разнообразные консервы. Все добро без грузовика отсюда не вывезти, но мы постарались плотнее набить рюкзаки и сумки, хотя сталкеры все же планировали устроить здесь свою постоянную базу. Утром мне на КПК пришло экстренное сообщение от Сидоровича: «Если ты еще на АТП, то ноги в руки и бегом оттуда». Написал он мне, прознав о разгроме прикормленной ими банды, вояки собираются направить КАТП-отряд спецназа для зачистки. В деревню пока не возвращайся, все подступы уже наверняка перекрыты патрулями, которые сначала стреляют, а только потом интересуются в кого. Советую где-то тихо сныкаться и переждать рейд. Сообщу, как все рассосется. Удачи. Окликнув разбредшихся по территории сталкеров, сообщил им последние новости и направился к задней калитке. Стоило отдать должное их сообразительности, бросив лишнее, они сразу же рванули вслед за мной, а кое-кто даже обогнал меня, явно желая пообщаться. «Куда теперь?» – спросил меня Витька Стрелок. «Думаю, на ферме за аномалиями отсидеться», – поведал ему о своих планах. «Вояки туда вряд ли полезут, слишком опасно, легко угодить в душегубку, от которой, как ты знаешь, не всякий противогаз спасет. Может, рванешь с нами на агропром?» – сделал он свое предложение. «Ты, вижу, мужик опытный, а нам толковых бойцов сейчас сильно не хватает», – пожаловался он мне. «Обещаю такую же долю, как у себя самого». Предложение, кстати, было очень щедрым. «Не сейчас», я резко оборвал его уговоры. «У меня еще остались определенные обязательства перед Сидоровичем, как их закрою, тогда, возможно, и к вам наведаюсь». «Ладно, как знаешь». Витька был явно разочарован моим отказом. «А тогда, может, продашь свои трофеи?» Начал он второй заход. «Нам средства связи, да и вообще любая годная для зоны электроника сейчас край как нужна. Да и боевое оружие тоже бы не помешало. Одними ружьями не всегда удается без потерь отбивать наскоки залетных банд. Дам хорошую цену деньгами или редкими артефактами на нашей базе». Тут он сильно замялся, ибо среди взятых на АТ ценностей артефактов почти не нашлось. То ли бандиты их где-то хорошо спрятали, то ли успели оттащить воякам на блокпосте. Лишь всякая ерунда в поясах отдельных бандитов. Да и с деньгами тоже было очень не густо. «Продам, отчего же не продать?» Услышав это, Витька заметно повеселел. «Деньги меня мало интересуют. Скинешь список имеющихся артефактов, выберу приглянувшиеся». Мы обменялись контактами в КПК. Витька Стрелок пообещал скинуть мне информацию, Как только доберется до своей базы по сталкерской сети, наш отряд спешно удалялся в сторону прохода к свалке. Я хотел посмотреть, как сталкеры пользуются тайными тропами, проходя через пространственные аномалии, хотя сам не собирался идти вслед за ними. По рассказам, такой проход весьма утомителен и даже опасен. Сколько таких ходоков сгинуло без следа, войдя в аномалию и так оставшись внутри нее. Мы прошли по ответвлению основной дороги в сторону разрушенного железнодорожного моста. Когда-то на нем завелась мощная гравитационная аномалия, перекрутив узлами рельсы, погнув толстенные мостовые балки и разрушив несущее полотно. Аномалия затем выродилась, но кто будет чинить мосты в зоне? Теперь в том проходе любили устраивать засады бандиты, так как через саму железнодорожную насыпь народ ходить боится. От бандитов еще можно откупиться, а вот от противопехотной мины, как и от электрической аномалии в тоннеле, нет. Естественно, есть и те, кто давно отыскал в минах безопасный проход, но он вряд ли поделится своими секретами задарма. За мостом нас издалека облаяла стая одичавших собак, явно опасаясь приближаться ближе к такой толпе вооруженного народа, мы же ее просто проигнорировали. С взятым темпом ходьбы даже поговорить не удалось, а сзади слышались звуки мощных моторов, вояки пожаловали на бронетехнике. Вот и пришло время расставаться, Витька Стрелок протянул мне свою руку для рукопожатия, когда мы дошли до заброшенного блокпоста в первом периметре зоны. Изначально она была меньше, а затем резко расширилась сразу на 7 километров. Воякам пришлось обустраивать новый охранный периметр, но и он просуществовал всего год, после чего зона снова отъела пару дополнительных километров. Осознав ее растущие аппетиты, военные и гражданские власти Украины с помощью России и Белоруссии организовали еще один периметр на достаточном, по их мнению, отдалении в 8 километров, который действует и поныне. Для государства такое выведение плодородных земель и хозяйственной инфраструктуры наносит большой ущерб. Впрочем, зона тоже приносит весомый доход, кратно превышающий все потери и расходы. Это здесь артефакты, можно сказать, копейки стоят. За периметром же их цена легко удесятеряется, а особо редкие так и вовсе прыгают на несколько порядков. Когда-то пробовали жестко перекрыть в зону доступ всяким левым людям, но, по слухам, это как раз и привело к тому первому резкому расширению ее границ, а после другой аналогичной попытки и ко второму. Намек был понят и вроде бы воспринят. Теперь сталкеров официальные власти здесь терпят как неизбежное зло, но и относятся как к тому самому злу. Тем временем, поочередно пожав мне руку, народ построился цепочкой и двинулся под острым углом к уходящей вдаль дороге, исчезая прямо у меня на глазах. Меня просветили, как пройти тайной тропой на свалку. Требуется в определенной точке войти в пространственную аномалию, и тогда она не вытолкнет тебя обратно, как обычно происходит, а пропустит в себя. Дальше нужно пройти вперед, совершив несколько четко выверенных поворотов. В результате аномалия вытолкнет тебя уже на своей другой стороне. Глазом, в том числе и моим зрением, присутствие пространственной аномалии совершенно незаметно. Старая потрескавшаяся асфальтовая дорога уходит дальше, с виду все как обычно. Кусты, деревья, жухлая трава, грязь на обочинах. На карте через 6,5 километров должна начинаться территория свалки, но лишь стоит здесь шагнуть вперед, как через мгновение окажешься в точке старта с чувством жуткой дезориентации, хотя брошенный камень пролетает границу аномалии без каких-либо спецэффектов. А валяющийся здесь сильно помятый и местами проржавевший бронетранспортер наглядно показывает, попытка проскочить аномалию на скорости оканчивается весьма плачевно. Походив по брошенному блокпосту, нашел только мусор и ничего больше. Все ценное давно отсюда стащили, даже колючую проволоку со столбов смотали. Контрольно-следовая полоса давно заросла бурьяном и кустами. Накинув на плечи пустой рюкзак, поплелся в обратную сторону к ферме. Сталкеры забрали у меня все трофеи с базы, им нужнее, а я себе с них что-то более полезное стрясу, как доберусь до агропрома. Из оружия при мне остался только личный автомат, который я снарядил на всякий случай, решив пристрелять по дороге. Собачки наверняка бросятся на глупого одиночку, выступив в качестве мишеней. Впрочем, обошлось без большой стрельбы. С 200 метров я со второго выстрела свалил самого крупного кобеля, нагло рассевшегося прямо посреди дороги в окружении шавок поменьше. Те вначале дружно опешили и стали крутить головами в поисках опасности, а затем, сообразив, резко сорвались в сторону ближайшего перелеска. Сильно поразила абсолютная бесшумность стрельбы, отсутствовали даже звуки работы оружейной автоматики, а также вместо кислых пороховых газов на меня дохнуло теплым воздухом. Очень интересные боеприпасы, вместо пороха в них явно используется что-то совсем иное. Пискнула гарнитура в ухе, информируя о поступлении сообщения на КПК. «Немедленно возвращайся, Сидорович». Недоуменно пожав плечами, переместил заряженное оружие в инвентарь и прибавил ходу. «Стоять на месте, руки за голову!» Громко крикнули мне, стоило лишь войти под разрушенный мост. По идее стоило пройти через тоннель, однако я не взял провод с веревкой, а надеяться лишь на помощь артефактов как минимум, глупо. Вот и поперся по основной дороге, рассчитывая на везение и официальный пропуск. И еще раз погодилось, выглянуло яркое солнце, потому я не смог разглядеть спрятавшихся за мостом вояк. «Медленно, без резких движений, иди сюда!» — крикнули мне, после того, как я выполнил первый приказ. И пока я шел, последовательно убирал в инвентарь все лишнее с тела, догадываясь о предстоящем обыске, после которого запросто можно чего-то недосчитаться. Переместив пояс с артефактами, сразу ощутил дополнительную тяжесть, чуть не упав с непривычки. Стоило лишь мне пересечь линию опоры и разглядеть два стоявших за ними бронетранспортера и военный газик, вместе с направлявшими в мою сторону оружие спецназовцами в полной боевой экипировке, вспышка опасности, откуда-то сбоку грохнул одиночный выстрел. Грудь взорвалась острой болью, резкая слабость в ногах и сознание погасло. «Это официал, вы ведь должны были видеть зеленую отметку опознавателя, майор». С хорошо заметным возмущением и даже нажимом прозвучал сильный мужской голос где-то сверху. Сознание вернулось с острой болевой вспышкой, когда меня кто-то начал старательно ощупывать, перевернув на спину, но большего, увы, не позволила парализовавшее тело слабость. «Я буду обязан отразить ваши действия в своем рапорте», — добавил твердый голос. «Ты в зоне всего месяц, лейтенант», — ответили ему с сильным хохлицким акцентом. «Пиши, чего хочешь и кому хочешь, но я сильно сомневаюсь, что ты доживешь до окончания своего контракта, если не одумаешься», — прозвучала совершенно недвусмысленная угроза. Голоса затихли, меня сноровисто обшмонали и оставили валяться на земле. Послышался звук заведенного мотора и быстро отъезжающего автомобиля. «Петров, Кулешов, оттащите тело с дороги, пора и нам ехать дальше», — я снова расслышал твердый голос лейтенанта. Меня схватили за руки и за ноги, но вдруг осторожно опустили на землю. «Командир, кажись, он еще живой», — заметил кто-то сильно удивленным голосом. «Живой?» — переспросил лейтенант, подходя ближе. «Странно, с такими ранами обычно не живут», — добавил он, явно осмотрев мою тушку. «Григорьев, живо ко мне с той самой аптечкой!» — громко крикнул он кому-то из своих подчиненных. «Залей его раны пеной и вкали ему в вену полную банку панацеи», — приказал он, когда тот прибыл. «Экспериментальный препарат строгой отчетности», — командир, — изумленно возразил его подчиненный. «В наличии всего две банки, а указанная доза всего четверть. Спишем», — решительно заявил командир. «Действуй». Я слабо ощутил, как меня перевернули на бок, что-то проделали, снова положив на спину, а затем воткнули в шею иглу. Но по сравнению с пульсирующей болью в груди это меньше, чем комариный укус. «Может, эвакуатор вызовем?» — спросил колдовавший над моим телом боец. «И ты думаешь, этот мародер Василенко?» — слово «мародер» особенно выделялось голосом. «Его пропустит?» — ехидно поинтересовался лейтенант. «К тому же мы и так из-за него задержались, а у нас приказ. Чертова зона, чертовы порядки!» — эмоционально выругался он. «Отнесите его в ту землянку, завтра на обратном пути при пересмене подберем, если доживет, конечно». Меня снова схватили за руки и за ноги и медленно куда-то понесли. От очередной острой болевой вспышки сознание погасло. Очнувшись, долго анализировал свои ощущения. Все было очень плохо. Слабость малек отступила, зато пульсирующая боль все так же колотилась в груди. С трудом припоминая недавно произошедшее, внимательно огляделся, обнаружив себя в каком-то сыром подземелье, на грубо сколоченной из досок голой лежанке. Потолок от осыпания удерживали почерневшие дощатые щиты, их подпирали деревянные столбы. Набравшись сил, вытащил из инвентаря аптечку монолитовцев, добыв оттуда препарат для применения при тяжелых ранениях, чтобы хоть немного снизить боль, и вколол его в вену на руке. Минут через 10 чуток полегчало, но стремительно потянуло в сон. Следующий раз очухался уже более здоровым, или же просто с придавленной болевой чувствительностью. Слабость осталась, в груди колола, хотя вполне терпимо, Дышать удавалось только поверхностно. Верхняя одежда пропиталась кровью, а проснувшаяся интуиция настойчиво советовала убираться отсюда как можно скорее, пока хватает сил. Вернув из инвентаря на прежнее место пояс с артефактами, сполз с лежанки и с трудом поднялся на ноги, едва удержав равновесие. Проверил свои карманы. Ни денег, ни полезных мелочей. Рюкзак, понятно, тоже забрали. Осталось только то, что можно спрятать в инвентарь. Суки. Тихо выругавшись себе под нос и получив лишнюю вспышку боли, стал выбираться на поверхность. Над зоной раскинулось бескрайнее ночное небо с очень яркими звездами. Раздваивающийся поток Млечного Пути тянул к себе мой взгляд, но приходилось внимательно смотреть под ноги, ибо пришло понимание, при случайном падении я рискую больше не подняться. Как зомби-паралитик медленно двинулся в сторону деревни прямо по дороге, старательно экономя свои силы и сильно надеясь, что мною не заинтересуются дикие собаки. Отбиться от них в таком состоянии совершенно без шансов. Как сомнамбула, переставляя негнущиеся ноги, я вдруг отметил хорошо знакомые места с самыми первыми лучами утреннего солнца, а когда ко мне стремительно метнулась человеческая фигура в куртке новичка, силы вместе с сознанием окончательно покинули меня. 6 глава. Скорая месть. Привет. Вижу, ты уже очнулся. Стоило мне только приоткрыть глаза, как сразу кто-то побеспокоил звонким молодым голосом. «Меня здесь зовут Юрка Коготь, можешь и ты так звать. Хочу выразить тебе признательность за свое спасение. И это тебе там эта утка, случаем не нужна? Утка? Какая утка?» Я просто опешил от его напора и только после сообразил. При нынешнем пробуждении я почему-то не чувствовал ничего особенного. Боль ушла, слабость тоже, дышится просто прекрасно. «Умер что ли?» Проскочила паническая мысль, но быстро сбежала, так как я узнал свою каморку в бункере Сидоровича, а до комнатки уединения я и сам дойду. Поднявшись с кровати, все же ощутил остаточную слабость, но с навязчивой помощью Юрки Когтя дошел до той комнатки и вернулся обратно, решив одеться, а то ходить в накинутой на плечи простыне просто неудобно. «Ух ты, даже шрамов не останется!» — воскликнул Юрка, помогая мне отдирать прилепленные к ранам пластырем марлевые тампоны. Я ошарашенно взглянул на оставленную вышедшей из моего тела пулей рану, вернее, на то место, где она раньше была. Ровная молодая кожа и никаких грубых рубцов, как можно было ожидать. И тут меня порадовали очередными известиями. Поздравляем, сталкер, благодаря невероятному сочетанию двух уникальных лечебных препаратов на твое тело и аномальному внешнему воздействию, зона позитивно изменила твое тело. Оно стало более живучим и устойчивым к вредным воздействиям. Твои раны теперь заживают гораздо быстрее и без остаточного следа. Возможно, это не последнее позитивное изменение твоего организма. Удачи тебе, сталкер. А ты, как кстати? Спросил своего помощника, доставая свою одежду из инвентаря сразу на тело. Как она оказалась там, я совершенно не припомню. Причем одежда оказалась абсолютно чистой, свежей и без дырок от пули. Еще парочку дней посижу и снова буду бегать как новенький, — похвалился парень. «Благодаря тебе, кстати, ты вовремя мне артефакты свои подсунул. Вот держи, пора отдать должок». С этими словами он выложил передо мной 3 сферических контейнера. «Я же тебе только 2 подложил», — подняв бровь, выразил ему свое недоумение. «Третий — это дар за спасение», — пояснил Юрка. «Тот самый колобок, который был у меня на поясе, все равно ничего более ценного сейчас нет. Бери, не стесняйся. Крайне редкий и весьма полезный артефакт», — добавил он, видя мои сомнения. «Он с чистой территории, причем без набора типичных вредных свойств, типа постоянной чесотки и стеснения движений. Лично проверил. С ним на поясе на поверхности кожи образуется какое-то особенное краевое поле, прости, проще я не скажу, благодаря которому относительно медленные воздействия не наносят внешних повреждений. Помню, на меня псевдособака прыгнула, я прикрыл горло рукой, она в нее и вцепилась мертвой хваткой. Куртку прокусила и разодрала, а кожа осталась целой и невредимой, хотя синячища были знатные. Нож, кстати, тоже должен удержать. Вот пулю тут уже нужны совсем другие артефакты. Эхихех, тяжело вздохнул молодой, но уже весьма опытный сталкер, явно посчитав, что ему такое счастье не светит. Трудно добыть, после всего пережитого, получать пулю в свое тело мне тоже категорически не хотелось, разве только если составить композицию из ночной звезды, пустышки и золотой рыбки или грави, подумав, заметил Юрка. Артефакты хоть и крайне редкие, но попадаются ближе к центру зоны. С радиацией, правда, придется что-то придумывать, тут и тройного выверта может не хватить для полной компенсации. Да и защита, прямо скажу, так себе получится, предел перенасыщения. Обычную автоматную пулю легко отразит, мелкий осколок гранаты тоже, а вот винтовочную или же выстрел из дробовика в упор, уже вряд ли. Если к ним добавить еще и пружину, тогда защитный эффект существенно возрастет, но пружину вообще сложно добыть. А надежду найти мамины бусы, пусть и самые короткие в три звена, я уже похоронил. Что так, меня просто распирало любопытство, ибо в имеющейся у меня энциклопедии подобной информации я точно не видел. Как я выяснил, все известные мамины бусы были найдены исключительно во втором поясе. С этой стороны зоны в него попадает темная долина, поля цветов и частично свалка, агропром уже точно нет. Но так до сих пор не выяснено, какие именно аномалии их порождают и в каких условиях. Предположительно, кто-то из числа гравитационок при сильном взаимодействии с мощными электрами или статикой. Как раз таких сочетаний больше всего встречается в темной долине, почти нет на свалке и полях цветов. Именно в темной долине мамины бусы чаще всего и находят. Юрка опять тяжело вздохнул. Так кто мешает тебе туда наведаться? Я все еще не уловил причин его грусти. Ты разве не в курсе о полном контроле банды Борова над темной долиной? Молодой сталкер поднял на меня свой удивленный взгляд. Коли договоришься с бандитами насчет поисков в аномалиях, то к тебе обязательно приставят пару охранников-надзирателей. И если тебе повезет, заставит все продать скупщику Борова по его цене. Обычная у них практика, хотя кое-кто из новичков соглашается работать на бандитов. Те хоть и имеют свои заскоки, но при этом Боров свое слово держит крепко. Да и нормальным снаряжением через него разжиться вполне реально. Вот только репутацию у других сталкерских группировок сильно подмочишь, после к центру зоны лучше не соваться. Прочитали мне краткую лекцию по местной политике. И тут я почувствовал, как сильно хочу есть. Нет, не есть, а жрать. И чем больше, тем лучше, о чем и сообщил своему невольному компаньону. Тот быстро метнулся из каморки, вернувшись, поманил за собой. «С тобой там Сидор давно хочет пообщаться», — кивнул он мне, выпроваживая наружу. «Ты чего это, дурень, к воякам полез, али я тебя не предупреждал?» Сразу же наехал на меня злой торговец. «Так ты сам мне отправил сообщение срочно возвращаться». Я легко отбил его словесную атаку. «Я... сообщение...» Тот выпучил на меня свои глаза. «О действиях вояк действительно предупреждал, но ничего больше. Совсем тебе башку отшибли?» Он снова придавил меня своей злостью. Вместо ответа достал из инвентаря свой наладонник и поднял в нем список крайних сообщений, предъявляя их Сидоровичу. Так-так, это уже переходит всякие границы. Лицо торговца мгновенно побелело, а затем покраснело от сдерживаемой сильнейшей ярости. «Майор Василенко, сука, чую, это именно его работа, вряд ли бы устроил что-то подобное исключительно по своей личной инициативе. Значит, тебя ему кто-то специально заказал?» Сидорович смог удержать свой гнев и даже чуток успокоиться, обдумывая ситуацию. «В общем так, пока сиди тут, набирай силы, работай и никуда не высовывайся, я постараюсь разобраться, кто копает под меня и захотел получить твою голову. Дальше будет видно». И только после разноса я смог нормально перекусить, восстанавливая физические и моральные силы. После же меня на силу отправили отлеживаться в каморку. Сон ко мне не шел, вместо него в голову лезли всякие левые мысли. Не шизофрения ли все это? Может, я сейчас лежу в палате для душевнобольных и наслаждаюсь качественными галлюцинациями? Но ведь наслаждаешься же. Внутренний голос вставил ехидную фразу, наглядно показывая, кто здесь настоящая шиза. По его мнению, нужно и дальше продолжать наслаждаться. А что, здесь-то я молодой и здоровый, а там уже пару раз задумывался о покупке хорошего места на кладбище, когда сердце начинало щемить. Успокоив себя по этому поводу, стал накручиваться относительно прочего. Как проверить, где именно я нахожусь? Расспрашивать игроков и NPC? Да, вариант, но очень осторожно. Или же прикинуться тем самым стрелком из старой игры, которому начисто память отшибла. Признаться, мне такой вариант просто не по душе. Игра в игре, которая в игре, уже смешно выглядит. Ладно, отпустим тему на самотек, пусть капельки ценной информации сами стекаются в мой бокал представления об окружающем мире. Главное здесь выжить, интуиция шепчет. Попытка только одна, и смерть станет настоящим геймовером. Следующую пару дней я лениво домучивал остатки электронного барахла, параллельно чеша языком с Юркой когтем, перемывали косточки всем знакомым и незнакомым. Короче, вылезать из бункера нам запретили, работы было мало, новых поступлений пока не ожидалось. Периодически к нам захаживал Хмурый Сидорович. Все его попытки выйти на след конкурентов-саботажников благополучно провалились. От него мы узнали, что на АТ крепко обосновался украинский спецназ, где-то под сотню человек при бронетехнике, и убираться оттуда вояки не собираются. Более того, они перекрыли выход из пространственной аномалии, ведущей к свалке, установив постоянное дежурство на старом блокпосту. Всех пойманных с оружием и хабаром сталкеров затем припровождают за пределы зоны, где на них заводят уголовные дела. Понятно, позже сталкеры благополучно откупятся, украинское правосудие – это всего лишь обычное коммерческое предприятие, а не поборник закона, но по бизнесу Сидоровича нанесен серьезный удар. На старый кордон из большой зоны можно перейти еще с темной долины, но идущие оттуда ручейки артефактов сразу попадают к майору Василенко или его подручным. Новички в деревне сидят тише воды ниже травы, вояки их пока не трогают, но лишь по причине полной бесполезности такого занятия. Выгоды – ноль. Вижу только один выход – прибить этого урода Василенко и его дружков заодно, высказал я свое мнение после очередной жалобы Сидоровича на несправедливость в жизни. В него, кстати, уже пару раз из снайперской винтовки стреляли, без всякого на то полезного эффекта, ехидно хмыкнул Сидорович. Бандиты наверняка ему бусы подогнали, теперь его трудно убить. Разве только ножом кишки выпустить, если как-то пробраться на блокпост через многочисленные сигналки и минное поле. Ну, так бандиты же как-то таскают туда артефакты, я пожал плечами. Осторожно проследить за ними и узнать протоптанную тропинку. Этого мало, Сидорович пребывал в большом пессимизме. Тех могут просто встречать, заранее отключая сигналки и деактивируя управляемые мины. Тогда придется сесть на хвост, другого варианта просто не вижу, я вздохнул, признавая правоту торговца. Операция получится совсем нелегкая и весьма опасной для исполнителя. В силу отсутствия других предложений, занялись подготовкой. В первую очередь мне требовалось как-то разобраться с маскировочными функциями своей одежды. Утром следующего дня на пару с Юркой мы выбрались на поверхность, где я пытался прятаться, а он меня старательно искал. С погодой нам изрядно подфартило, ветер стих и периодически из-за туч выглядывало солнце, ощупывая нас своими теплыми лучами. Расчирикались птички, периодически слышались хлопки далеких выстрелов в стороне блокпоста. Одиночные хлопки перебивались короткими очередями, а изредка и грозным рыком пулемета. Вояки от скуки палили по мишеням и консервным банкам. Патроны-то у них халявные, мда. Один раз над нами пролетел, заложив большой круг, военный вертолет, перепугав всех птичек. Но те быстро заполнили своими веселыми голосами опустившуюся тишину, едва вертолет улетел. «Ты где спрятался?» — громко спросил Юрка, возясь слишком долго в этот раз. «Чувствую, ты где-то тут, но никак не найду». «Да здесь я», — ответил ему, привлекая к себе внимание. «Не вижу, пошевелись», — попросил он. Я пошевелился и оторвался от дерева, которое до этого подпирал своей спиной. Просто к настоящему моменту мне сильно надоело ему проигрывать, и я захотел слиться с окружающей природой. Уперся спиной в толстую сосну и каким-то непонятным для себя образом остановил мысленный диалог, почувствовав себя составной частью дерева. Как оказалось, на моей видимости со стороны это сказалось самым прямым образом. Блин, напугал. Юрка резко развернулся на месте, наконец-то обнаружив меня. Прикинь, ты сейчас как сосновый пенек выглядишь. Я попытался осмотреть себя, но тут наваждение аномальной маскировки окончательно спало. Давай повторим, предложил напарник, догадываясь о необходимости закрепить открывшийся навык. И мы повторяли раз за разом до самого вечера с короткими перерывами на отдых и легкие перекусы. Я все же сумел поймать нужное состояние внутреннего безмолвия и слияния с окружающим за хвост, после чего дело пошло на лад. Требовалось лишь научиться входить в него быстро, причем после коротких перебежек. На следующий день мы продолжили совместные тренировки, подбирая ключики к кратковременной полной невидимости. У меня все никак не получалось, даже не предполагал, какое нужно состояние для ее активации. Представлял себя кровососом, бесполезно, лишь голова разболелась. И только под самый вечер, когда я уже чувствовал себя выжатым лимоном и хотел, чтобы от меня все отстали, вдруг заметил, как мои руки на пару секунд вдруг стали прозрачными. Оказалось, для полной невидимости нужно эмоциональное состояние злой отрешенности, в котором очень сложно удерживать себя, особенно при каких-либо активных действиях. Нужный эффект был благополучно достигнут, пора переходить к делу, благо Сидорович за совместным ужином порадовал нас тем, что смог влезть в зашифрованную переписку между бандитами и майором Василенко, как тот влез в нашу. Не один же он такой умный и имеющий хорошие связи. Как раз завтра вечером ожидается новая поставка и есть шанс незаметно пробраться на блокпост. С Богом! Напутствовал меня Сидорович, отправляя на опасное дело, где примерно будут подходить к блокпосту курьеры бандитов, Юрка сумел установить, прочитав старые следы на земле. Те, оказывается, сумели натоптать хорошо заметную тропинку, ведущую прямо в самое минное поле на открытом пространстве, ведущем в сторону колючки периметра. Притаившись поблизости, я слился с толстым деревом и приготовился терпеливо ждать. К ночи небо затянули плотные тучи, и стал накрапывать мелкий противный дождь, а курьеры так и не показывались. Я уже подумывал, что они прошли другим путем или вообще решили перенести визит, когда заметил в перелеске отсветы активной подсветки прибора ночного видения. Затем разглядел идущего человека в брезентовом плаще с небольшим рюкзаком за спиной. Курьер был один. Пристроившись к нему сзади, постарался активировать невидимость и тихо посеменил за ним, стараясь попадать шаг в шаг. Если бы он периодически оглядывался, то наверняка смог бы определить хвост. Однако курьер устал и торопился, забыв об осторожности. Да и сколько раз он тут уже ходил, сложно сказать. Со стороны блокпоста в нашу сторону принципиально не светили мощными прожекторами, хотя периодически прочесывали светом все остальные направления, особенно выделяя дорогу. Курьер отодвинул колючую проволоку и легко пролез под ней, чуть задержавшись, я проследовал за ним. Затем он отодвинул широкую доску в деревянном заборе, окружавшую внутреннюю часть блокпоста с жилыми казармами, пролезая в дырку, задвинув доску за собой. Посмотрев в щель и определив, куда он дальше направился, повторил его маневр, но лезть за ним в одноэтажный кирпичный домик начальства с решетками на окнах и крепкой железной дверью я побоялся. Лучше осторожно подсмотрю через окно и подслушаю разговоры через открытую форточку освещенной комнаты, откуда хорошо тянет крепким куревом. На меня давит, Марат, расслышал я знакомый голос с сильным хохлицким акцентом. Мне все труднее просить своих благодетелей немного подождать в очередной раз. Или я вам мало плачу? В голосе хорошо чувствовалась скрытая угроза. Мы их что, родим? Ответили ему, с явными кавказскими оттенками в голосе. На нашей территории таких артефактов и прежде не находили, да и нечем. Я уже сколько раз просил достать нам хотя бы пару виллисов. Ответный наезд тоже сочился едва прикрытой агрессивностью. Так купите те артефакты у сталкеров. Не унимался майор Василенко. Или мне искать других доверенных поставщиков? Легко тебе говорить, купи. Ты вот тоже попробуй, купи рабочие виллисы у яйцеголовых. Я слышал, у них они опять появились. Тогда и поговорим. Бандитский курьер тоже пошел на принцип. В общем, так, Марат, передай Борову, сроку вам неделя, зло выплюнул майор. Меня не гребет, где вы те артефакты достанете, хоть у себя из задницы вытащите, но через неделю они должны быть у меня. Насчет виллисов постараюсь решить, как только окончательно прижму того старого сморчка в деревне. Или он полностью ложится под меня или выметается отсюда нахрен. У него контакты с яйцеголовыми хорошие, вот пусть и достает, что вам нужно. Хорошо, я передам Борову твои слова, но не возьмусь предсказать, как он на них отреагирует. Ты, майор, далеко не единственный сторож, с кем тот активно работает. Я осторожно взглянул в окно, заметив, как темная фигура в плаще резко развернулась на месте и вышла из комнаты, громко хлопнув входной дверью. Майор Василенко остался стоять на месте, откуда-то достав бутылку водки, налил себе полный стакан и залпом выпил его. Почувствовав нужный момент, я решительно рванул к входной двери в домик, удачно разминувшись с бандитским курьером, направившимся к дырке в заборе. Дверь осталась приоткрытой, и я ночной тенью легко проскользнул в нее, сразу же спрятавшись в сортире, дожидаясь, когда майор сходит закрывать замок. Тот, пошатываясь, прошелся в коридор, плотно прикрыл дверь и задвинул тяжелый засов, после чего направился обратно в свой рабочий кабинет. Послышался тихий звон соударения стекла и бульканье наполняемого стакана. Видимо, отношения с бандитами чувствительно били по нервам продажного вояки, и он лечил их самым простым и легкодоступным способом. Через 15 минут из-за двери стало доноситься сиплое похрапывание, кто-то уснул сидя за столом, забыв выключить свет. Выбравшись из своего укрытия, проверил спальню и кладовку, и только затем вошел к спящему хозяину. Тот и вправду прикорнул на столе, пустой стакан стоял рядом, в пепельнице дымился непогашенный окурок. Оглядевшись по сторонам, обрадованно отметил приоткрытую дверцу сейфа, где наверняка лежало что-то ценное. Но сначала требовалось проверить майора, вытащив все артефакты из его пояса. Так, тройной выверт, если меня сейчас не обманывают глаза. В карман его синее колечко 3 см диаметром и 5 мм толщиной, что это такое, мне неизвестно. На стол, позже разберусь. И, наконец, те самые мамины бусы. Такая своеобразная плетеная цепочка из переливающихся разными цветами маленьких жемчужин. Имеет множество полезных для человеческого организма свойств, улучшает пищеварение, сон, расслабляет перенапряженную мускулатуру, действует успокаивающе, хоть и не на всех. Но главное, они способны отклонить от своего носителя любые высокоэнергетические материальные объекты. Без разницы, пули, осколки или даже танковые снаряды, но лишь столько раз, сколько в цепочке артефакта пар жемчужин. Сработав, одна пара гаснет, со временем снова перезаряжаясь. Потому этот артефакт и не является абсолютной защитой, хотя способен спасти своего носителя от многих опасностей. Эти бусы, кстати, имеют 6 пар переливающихся жемчужин. Сразу же переместил их на свой пояс. На поясе будущего покойника больше ничего, в карманах всякая ерунда, сигареты, зажигалка, расческа. В кобуре самый обычный Макаров с дарственной позолоченной гравировкой. Слишком приметный пистолет, придется оставить. Допрашивать этого типа мне не досуг, да и опасно. Вдруг кто случайно услышит. На блокпосте человек 20 с хреном. Большая часть дрыхнет, но ведь есть и бодрствующая дежурная смена. Лучше обойтись без риска. Потому захватываем голову, резкий поворот и ласкающий мой слух громкий хруст шейных позвонков. Сразу же запахло свежим дерьмецом. Поздравляем, сталкер, ты получаешь достижение «Хладнокровный убийца». Ты убил человека, находящегося в бессознательном состоянии, при этом испытав лишь едва заметное удовлетворение от хорошо сделанной работы. По понятиям зоны ты достоин серьезного порицания, однако тебя фактически вынудили совершить это убийство, потому ищи награду где-то поблизости. Ну, за наградой далеко ходить не надо. Я вложил приметный Макаров обратно в кобуру свежего покойничка и перевел свой взгляд на приоткрытый сейф. На верхней полке лежало 10 запечатанных банковских пачек со стольниками, какая-то толстая папка на завязках с бумагами, которую я тоже вытащил на стол, собираясь позже изучить содержимое, заинтересовавшись штампом секретно. Внизу лежал пластиковый кейс для артефактов на 20 штук и еще одна небольшая коробка. Получено уникальное боевое оружие, измененное и доработанное с помощью аномалии артефактов гениальным вольным оружейником Серегой Левшой в качестве подарка для кого-то из высших армейских чинов. Пистолет ГШ-18 российского производства под боеприпас 9Х-19. В комплекте тактическая полузакрытая кобура, 3 магазина на 18 патронов, а также средства по уходу за оружием. Прилипает к телу владельца как магнит к листу железа. Возможно ношение без использования кобуры. Полностью компенсируется отдача при стрельбе и обеспечивается эффективное поражение хорошо защищенных целей на дистанции до 100 метров. Допускается применение патронов типа ЗС, зона специальные. Класс легенда зоны. Личное оружие, убираемое в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно. При гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Что ни говори, а подарок шикарный. Пистолет порой гораздо удобнее длинноствольного оружия, особенно в густом лесу или стычках на коротке. Сразу же раскрыл коробку и нацепил оружие на свой ремень, благо магазины оказались заряжены патронами в пластиковых гильзах, теми самыми ЗС. Убрав остальное в инвентарь, продолжил осмотр добычи. На полу сейфа обнаружился уже имевшийся в моем распоряжении большой патронный ящик, который я тоже извлек наружу. Больше ничего интересного, валявшийся на стуле сильно потертый автомат АК-74 у меня совсем не заинтересовал, самая обычная рядовая железка. Порыскав в спальне, вытряхнул из-под кровати кучку использованных презервативов и хороший туристический рюкзак, куда я и сложил добычу из сейфа. Больше меня здесь ничего не держало, потому с легкой совестью и нелегкой ношей за спиной покинул сначала домик, а затем и выбрался с блокпоста по старым следам, вскоре добравшись и до бункера, ждавшего моего возвращения Сидоровича. Он верил в мою удачу, хотя наверняка подготовился к любым последствиям. Юрка Коготь тоже ждал меня и, судя по его лицу, успел хорошенько накрутить себя лишними переживаниями. Седьмая глава. Путь на болото. «Как прошло?» – спросил меня Сидорович, дав пройти и скинуть ношу с плеч. Тихо, выдохнул в ответ, усаживаясь на стул и вытягивая ноги. «Майор Василенко мертв и больше не сможет отравлять нам жизнь. Следы?» – Сидорович строго взглянул на меня. «Есть шанс, что все спишут на его шуры-муры с бандитами?» – невозмутимо ответил ему. «У них имелись определенные терки и вряд ли можно назвать их отношения совсем безоблачными. И да, судя по тому, что мне довелось услышать, это именно он под тебя копал. Либо ты на него работаешь, либо выметаешься отсюда». Он был слишком умен, чтобы до такого самостоятельно додуматься, хохотнул заметно повеселевший торговец. «Я догадываюсь, кто его мог надоумить и пообещать прикрытие, но прямых доказательств нет. Да и связываться с тем человеком как-то не хочется». Он задумчиво почесал свой подбородок, явно обдумывая возможные последствия. «Ладно, без майора Василенко здесь многое должно сильно измениться. Слишком много ниточек было завязано на него. Пока сюда пришлют нового человека, пока тот войдет в положение, пока восстановит порушенные связи, может и целый год пройти. Но вам», — он накинул меня и Юрку своим резко потяжелевшим взглядом, — «надо отсюда прямо сейчас по-быстрому рвать когти, пока не началось. Чую, поднимется большой кипиш, затем пойдет шмон всех подряд и без всякого разбора. Я-то легко отбрехаюсь, а вот вас могут и прижать чисто по случаю. Как обычно, надо им будет показать служебное рвение и предъявить виновных. Или их назначить, пока не назначили их самих. Санитара с Гриней, охотникам и новичков я прикрою, вояки хорошо знают, из них убийцы как из говна пуля. Собирайте вещи и дуйте на прибрежные болота, там давно пытается устроить базу одна весьма причудливая группировка «Чистое небо». Утром подам ее руководителю весточку, вас примут. Карту сейчас тоже выдам, думаю, не заплутайте. Бандитов же просто обойдите стороной, их там слишком много, чтобы связываться всерьез. Ну а дальше будет видно, сообщу, как все устаканится. Мы быстро собрались, благо там мало чего было брать, в основном приличный запас еды и питья на всякий случай, немного патронов для двустволки Юрки, да кое-что в презент руководителю «Чистого неба» от Сидоровича. Ну а я тащил свою добычу с блокпоста, даже не разобравшись с ней, хотя, по идее, стоило скинуть большую часть торговцу. Впрочем, такое решение способствовало запутыванию следов. Вдруг кто-то из украинских вояк обладает большими аналитическими талантами. Верится слабо, но все же. Вот тут можно свободно пройти, видишь тот столбик, — вытянул указующий перст Юрка Коготь. Он сильно беспокоился насчет моего аномального зрения, предлагая и мне нацепить прибор ночного видения. И это после всех прежних демонстраций возможностей. «Угу», — коротко ответил ему. «Иди за мной след в след». Юрка наискось пересек заминированную железнодорожную насыпь, оказавшись на другой стороне, я последовал за ним. «Дальше спускаемся вниз и ищем старую заросшую тропу», — продолжал вести меня молодой сталкер, давно работавший на Сидоровича курьером и хорошо знавший все ближайшие окрестности зоны. «Тропу мы благополучно отыскали, а затем по ней спустились в пологий распадок, под заливистый лай, сопровождавший нас собачьей стаи. Нападать собаки не решались, было их явно маловато, но держали, суки, в постоянном напряжении, да и других хищников могли привлечь. Благо хвостатые преследователи вскоре заметили другую потенциальную добычу, то ли олень, то ли еще кто-то достаточно мелкий, я плохо разглядел в зарослях кустов, и увязались за ним. Дальше мы шли в почти полной тишине, нарушаемой лишь звуками наших шагов и долетающими далекими голосами хищников. Кто-то кого-то догонял и потом шумно пожирал добычу, отбиваясь от подваливших к пиру конкурентов. Издалека долетел едва различимый треск длинных пулеметных очередей. Стреляли где-то у самого внешнего периметра, выпустив по паре полных коробов на ствол. В кого, куда, загадка. Через час с чем-то безостановочного пути мы подошли к самой границе прибрежных болот. Я хорошо видел одиночные аномалии, потому мы сильно экономили время на проверке безопасности тропы камешками. И вообще ночью в зоне слишком опасно ходить. Те же душегубки и днем-то хрен заметишь, а ночью вообще без шансов. Да и детектор запросто может подвести. А ведь есть и другие практически невидимые аномалии, но они живут ближе к центру зоны. Один раз я на полном ходу влетел в подло перекрывший тропу разряд, помог активный изолятор на моем поясе. Разряд лишь слабо заискрился на своих концах, повысившееся диэлектрическое сопротивление воздуха вокруг меня не дало ему нормально сработать, и накопленный заряд растекся по сырой земле. Юрка недовольно покачал головой, осторожно обошел потенциально опасную зону и пошагал за мной дальше. Если бы кто-то сейчас преследовал нас по пятам, ему бы вряд ли удалось держать столь высокий темп. Их там до дюжины, тихо поделился своими наблюдениями с напарником, пристально осмотрев развалины хутора, стоявшего на нашем пути. Хутор располагался за деревянным мостом через достаточно глубокую и относительно широкую речушку, втекающую в болото из глубины зоны. Ее легко перейти вброд, глубина мне примерно по шейку, но лезть в холодную осеннюю воду сильно не хочется. Да и берега топкие, можно хорошо завязнуть. А за мостом сразу прикрытые ворота хутора, где мое зрение выделяет присутствие живых людей. Вокруг разросшиеся кусты ивняка и обширные заросли сухого камыша. Сунешься в них, поднимешь много шума. При ветре они сами хорошо шумят, и тогда имел бы смысл идти вброд и дальше через камыши, но сейчас штиле полная тишина. Любой звук, любой шорох воспринимается как сигнал тревоги. Другого моста поблизости точно нет, здесь единственный удобный проход со старого кордона к прибрежным болотам и дальше до деревни Грязево через болото. Ладно, делаем так, тихо проползаем на ту сторону, ты на цыпочках проходишь вперед и обходишь жилой дом с правой стороны, там вроде никого, я тебя прикрываю сзади. Кто дернется, сразу падай на землю и просто не отсвечивай, сам разберусь. Просчитав в уме возможные варианты, я принял решение рискнуть. Да ты крут, Бёрш, тихо хохотнул Юрка. Вот так, один, да на целую толпу бандюков, пусть и сонных. Повезло добыть кусочек бус сам знаешь где, потому могу чуточку пофорсить. Поведал ему о своих возможностях выжить в возможной перестрелке. Как скажешь, более опытный напарник легко отдал мне лидерство в нашей маленькой команде. Мы тихо прокрались через весь хутор, так и не потревожив спящих, выбравшись на хорошо протоптанную тропу, ведущую в самый центр болота от островка к островку по мосткам из тонких жердей. Само болото практически непроходимо, так как представляет собой сильно заиленный речной затон. В этом или легко утонуть. Аномалий тут нет. Это ведь практически край зоны, зверье хорошенько повыбили бандиты, а монстры если и забредают, то живут очень недолго. Судя по карте, нам нужно искать ответвление тропы, идущие в сторону реки к большому возвышающемуся над окрестностями заросшему лесом острову, где и устроило свою базу чистое небо. Вот только бандиты могли разобрать мостки, и нам придется лезть через грязь, другого пути к базе нет. На поиск ответвления ушли остатки ночи и хмурого утра. В конечном итоге нужный островок, с которого должно начинаться ответвление, мы опознали, только вот самого ответвления больше не существовало. Бандиты действительно разобрали все мостки и вдобавок постарались скрыть следы работ, воткнув срезанные ветки с кустов в землю. Мы получили готовый материал для лыж-болотоходов. Пара часов возни и готово. Наступило утро, поднялся ветер, шум сухого камыша надежно заглушал нашу возню и тихую ругань. Когда же мы уже были почти готовы двигать дальше, пришлось пересидеть в камышах, дожидаясь, когда мимо нас пройдет большой отряд бандитов. То ли пересмена на хутор, то ли группа охотников-заготовителей. Я насчитал 18 человек, одетых в спортивные штаны и куртки, как мне позже рассказал Юрка, которому я поведал о своем удивлении чужой глупостью. Это форменная одежда бандитов в зоне. У бандитов здесь сложилась четкая иерархия, и одеваться в спортивном стиле разрешается только блатным. Всем прочим за несоблюдение дресс-кода может крепко перепасть, сталкеров в бандитских шмотках запросто убьют как свои, так и чужие. Авторитеты же ходят в исключительно дорогих кожаных плащах, подручные главарей ходят в коричневых, а сами главари в черных. Таким образом, их легко отличить друг от друга. Вольные сталкеры же одеваются, как и мы сейчас, в туристические костюмы, одежду для охотников и рыболовов, а также специальные защитные комбинезоны «Заря», «Сева» и некоторые другие. У сталкерских группировок же имеется своя хорошо отличимая от других форма одежды и варианты защитных комбинезонов. Все это суровая необходимость, о которой мне стоит хорошо знать, чтобы не попасть в крутую переделку, ибо в чужаков сначала стреляют и лишь после разбираются, попали или нет. Доделав болотные лыжи, мы благополучно перебрались на другой островок, а затем и на следующий, с которого уже шли мостки в нужном нам направлении, и еще через полчаса перед нами показался берег Большого острова, но взойти на него помешала пространственная аномалия, закрывавшая остров со всех сторон. Вскоре на наши КПК одновременно пришли запросы сообщения, мы ответили, где сейчас находимся, и вскоре к нам вышел проводник, неразговорчивый парень в весенне-осеннем рыбацком камуфляже с помповым ружьем в руках, внимательно осмотрев нас с ног до головы, видимо сверяясь с переданными ему приметами. Он явно удовлетворился и, махнув нам рукой, предложил следовать за ним, причем именно в том месте, где нас раньше не пропустила аномалия. Теперь же мы даже не заметили прохода через нее. Мы углубились в густой лес, а затем вышли к расчищенному от растительности пространству с достаточно свежими постройками из бревен и досок. Два длинных барака, олиповатое двухэтажное строение с дополнительными пристройками, несколько щитовых садовых летних домиков. В окнах нормальные стекла, на крышах гудрон, все выглядит вполне обжитым, хотя никого из людей и не видно. «Проходите, проходите, гости дорогие», — раздалось приглашение из пристройки к двухэтажному строению, явно адресованное нам. Наш проводник уверенно повернул туда, мы последовали за ним. «Позвольте представиться, профессор естественных наук Белов Виталий Юрьевич», — поднялся из-за обеденного стола с большим медным самоваром к нам навстречу подтянутый мужчина лет 45 или чуть старше, чуть ниже меня ростом. Короткая стрижка седеющих волос, аккуратная бородка с серебряными полосками седины, одет в шерстяной пиджак, под ним серый свитер. На дворе-то уже поздняя осень, прохладно. Мы по очереди представились ему своими именами в зоне и, получив приглашение, уселись за стол, отведать ароматного чаю и поговорить. Хотя я бы предпочел сейчас крепко вздремнуть, вторые сутки на ногах. Я хорошенько задолжал Сидоровичу, потому выполню его просьбу, временно укрыв вас у себя, но знайте, ваше присутствие нас не сильно радует. Профессор сразу же выложил карты на стол, дав нам сделать лишь по паре глотков чая. Мы и так шестой месяц сидим в полной блокаде, а припасы, знаете, совсем не безграничны. Да и мне бы хотелось, чтобы о моих исследованиях знало как можно меньше людей. Что-то жутко незаконное. Вкратчиво поинтересовался у него. Нет, молодой человек, профессор громко хохотнул. Хотя тут как посмотреть, официального права заниматься исследованиями в зоне меня все же лишили. Если вам, конечно, интересно, я расскажу. Мы с Юркой синхронно кивнули головами, а я еще отметил, несмотря на заметную опаску, профессору явно хотелось поговорить или просто выговориться. А нормальная компания здесь, походу, отсутствовала. Не так давно я состоял в составе исследовательской группы «Янтаря», вы, должно быть, хорошо знаете о ней. Отметив наши кивки, профессор продолжил. Темой моих исследований являлись пространственные аномалии, и мне почти удалось приоткрыть завесу их тайны и подобраться к объяснению эффекта мгновенного перемещения через них на большое расстояние. В перспективе можно было задумываться над раскрытием тайны настоящей телепортации материальных объектов уже и вне зоны. Профессор взял паузу в разговоре и отхлебнул чаю из своей чашки. И вот когда основная исследовательская работа была практически завершена, собраны данные, а дальше можно приступать к теоретическим изысканиям с хорошими перспективами, мою тему перехватил прибывший на Янтарь академик Гольдштейн. У него богатые и влиятельные покровители, потому шансов сохранить за собой приоритет исследования у меня не было. Я, конечно, сделал все, чтобы помешать Гольдштейну овладеть моими наработками, а он настоял на моем исключении из научного коллектива и депортировать из зоны. Но у меня тоже есть влиятельные покровители и солидный коллектив поддержки из числа моих учеников и ассистентов. Мы организовали собственную экспедицию, создав базу на месте одной из моих исследовательских лабораторий на краю зоны, из которой никто не удосужился вывести научное оборудование. База была не здесь, а в деревне Грязево, которую сейчас заняли бандиты. Профессор тяжело вздохнул и снова пригубил чай. Чувствительная аппаратура в зоне часто сбоит или вовсе быстро выходит из строя, и только тут, на самом краю, она работает более-менее устойчиво. Плюс именно тут нашли удобную для исследований пространственную аномалию вокруг большого острова посреди болот. Благодаря старым наработкам, мне удалось сделать управляемый проход через границу аномалии, и мы успели перенести большую часть быстросборных строений и научного оборудования сюда, прежде чем на болото пришла банда Геваркадзе. Он, кстати, не сам по себе тут оказался, прознав о моих делах, Гольдштейн сделал все возможное для окончательного устранения конкурента. Но академику невдомек, что мои прежние наработки, которые он положил в основу уже своих исследований, принципиально ошибочны, и их дальнейшая разработка совершенно бесперспективна. Я и сам не так давно это понял, проведя здесь серию экспериментов. В результате же мы сейчас имеем сложную ситуацию. Мы сидим тут, на острове как в крепости, без моего дозволения сюда никто не может проникнуть, но нам высунуть носа наружу не позволяют. Геваркадзе приказано убивать всех, кто попытается пройти сюда или выйти отсюда. У него больше сотни отпетых убийц, а у нас всего 23 человека, причем оружие в руках умеют держать только двое. По реке нас тоже сторожат, наши разведчики видели секреты наемников на другом берегу. И если ничего не изменится, через пару месяцев закончатся съестные припасы и придется бросить все и как-то прорываться из зоны, благо до внешнего периметра тут рукой подать. Рассказав нам про свое незавидное положение, профессор чуточку повеселел, ибо сложно постоянно пребывать под тяжелым гнетом сложившихся обстоятельств, ими нужно с кем-то поделиться. А договориться с бандитами вы не пытались? Задал профессору вопрос Юрка. Бесполезно, фыркнул тот. Признаться, мне нечего им предложить. Денег нет, артефактов тоже, все, что мы когда-то добывали, сразу уходило в оплату за припасы и оборудование, а помогать Гольдштейну через них я и вовсе не намерен. Да и вряд ли они пойдут на переговоры, им проще дождаться, когда мы сами отдадим все, что они попросят. Да, кстати, совсем забыл, я резко подхватился, вспомнив про презент Сидоровича. Мы вам кое-что принесли, а отдать забыли. Метнувшись к своему рюкзаку, вытащил из него длинный тубус из твердого ударопрочного пластика, закрытый на тугих защелках, и передал его профессору. «О, мощный электрический генератор на артефактах!» — радостно воскликнул тот, заглянув внутрь. «Вот удружил старый пройдоха, так удружил, а я ведь его о чем-то и просить давно стесняюсь. Ладно, молодые люди, посидел я с вами, чуток отдохнул, теперь пора и делом заняться. Алексей вас проводит через лес к домику на самом берегу реки, который вы сможете как-то обустроить под себя. Он давно заброшен, крыша частично обвалилась, но стены там каменные, есть большой подвал, рядом действующий колодец. Вместе с нами, увы, поселить не смогу, свободных мест нет. Идите, возьмите на складе рулон полиэтилена, доски, инструменты, и приводите свое жилище в порядок. О том, как нам дальше жить, поговорим завтра, когда обустроитесь. Нас настойчиво поторапливали освободить помещение, напоили горячим чаем, и на том спасибо. Тот же самый молчаливый парень с дробовиком провел нас по лесу к высокому берегу реки, где в весьма живописном месте с большими светлыми соснами стоял заброшенный одиночный каменный дом, как бы еще не дореволюционной постройки. Крыша дома наполовину провалилась внутрь, стекол и рам в окнах нет, все давно сгнило. Профессор дал команду нашему кладовщику выдать все необходимое для обустройства, молчаливый парень все же заговорил. Но я вам советую обращаться к нему лишь ближе к вечеру, так как он дежурил ночью по базе и сейчас будет сильно не в духе. Дорогу обратно, думаю, вы и сами найдете. Мы синхронно кивнули. Проводник развернулся и пошел обратно к базе. Мы же по-быстрому осмотрели заброшенный дом, обнаружив вход в большой сухой подвал с дюжиной комнаток, закрывающихся обитыми железными полосами дубовыми дверями, где когда-то хранили продукты. От усталости мы едва держались на ногах и, найдя условно безопасное местечко, расстелили туристические коврики и завалились спать. Проспавшись до вечера и наведавшись к кладовщику, мы были им банально посланы куда подальше. «Ничего нет, и не ждите», — грубо кинул он нам. «Если вы, сталкеры, тащитесь в свою зону и там ищите, а ко мне лучше не лезьте. И профессору я так и скажу, нефиг тут потакать всяким, когда самим не хватает». Нарвавшись на жесткий отлуп, мы пожали плечами и без споров вернулись к своему временному жилищу. По правде говоря, нам и одного подвала хватит, какая-то вентиляция там есть, движение воздуха вполне чувствуется, приладить крепкую дверь к входу и все дела, чем мы дружно и занялись, благодаря наличию у меня своих инструментов. Они хоть и для ремонта электронной аппаратуры предназначены, но одна мощная отвертка и молоток там имелись. За пару часов ковыряния перевесили двери из одной комнатушки на крепкий дубовый косяк входа, размеры четко совпали, что совсем не удивительно. Осталось найти подходящий замок для приличия, и тогда получится вообще шикарно. Мало ли какие посторонние пожалуют. К ночи погода окончательно испортилась, подул ледяной ветер, а с неба посыпала мелкая снежная крупа. Мы залезли в свой подвал, направили яркий луч тактического фонарика с вечной батарейкой в потолок, получив пристойное рассеянное освещение, решившись заняться своими делами. Я хотел разобрать трофей из блокпоста, Юрка же собирался почитать на своем КПК, как я понял, он разжился новой художественной книжкой. Итак, приступим, буркнув себе под нос. Первым из своего рюкзака я достал кейс с артефактами. Надеялся обнаружить там что-то особенное, однако все как один контейнеры были заполнены исключительно вспышками. Ровно 20 штук. Где столько набрал? Спросил Юрка, одним глазом наблюдая за моими действиями. Майор Василенко подарил, ответил ему с легкой ехицей в голосе. Ликвидный товар, хмыкнул напарник. Сидорович за каждый даст по 1000 рублей. Хотя скупщику долго можно легко впарить и по 1500. Ты, погляжу, хорошо ориентируешься в ценах, заметил я. Расскажешь, кому и чего стоит нести. Разбираюсь, работа такая, хохотнул Юрка. Я ко многим сталкерским группировкам вхож, половину зоны оббегал. Но сразу тебе скажу, деньги в зоне совсем не главное. За принесенные в нужные руки артефакты можно приобрести хорошие отношения. Тебя пустят на контролируемые территории и разрешат пошарить с детектором в аномалиях. В зоне царствует бартер. Меняют одни артефакты на другие, выменивают снарягу и оружие. Патроны за деньги ближе к центру вообще хрен купишь. И только около внешнего периметра деньги действительно многое решают. Хотя даже продажные девки предпочтут артефакт бумажкам. Тут и продажные девки есть, сильно воодушевился я, так как в молодом теле постепенно копилось вполне естественное напряжение и постепенно начинало тлетворно давить на мозги. «А как же?» – рассмеялся напарник. «Вот, от свалки ведет проход и дорога в сторону нового периметра, а там большое село Ляцкое». И, заметив мой недоуменный взгляд, добавил. Букву «П» вначале убрали для приличия, после чего опять громко захохотал, а я присоединился к нему. «Там, кстати, не только одни продажные девки», – отсмеявшись, продолжил он меня просвещать. То место облюбовано множеством детей зоны, новичками в основном, откуда они позже расползаются по всей зоне. Там сидят несколько жадных перекупщиков, а также раз в месяц на пару дней открывается вольный базар. Толпа всякого народа из-за периметра приваливает, государственные скупщики и официальные представители производителей снаряги, богатые туристы и охотники, желающие пощекотать нервишки и ищущие проводников вместе с охранниками. На время работы базара там даже враждующие группировки заключают перемирие. Вот не пойму, как тогда перекупщики и тот же Сидорович выкручиваются, когда на базар скупщики от государства приходят. Мне вдруг стало сильно интересно. Так ведь цены, фыркнул Юрка. Официалы скупают все буквально за сущие копейки, пояснил он, а снаряжение продают минимум втридорога. Разве только у них можно всяким эксклюзивом разжиться, если сильно повезет. Перекупщики же имеют свои контрабандные каналы, потому чихать хотели на государственных скупщиков, предлагая сталкерам более выгодную цену за хабар.